Глава 5. Выхода нет. Дверь классной комнаты тихо отворилась. Сакурай Рю появился в проеме и внимательно посмотрел на Рена. Тот все еще был в ужасе. Неподдельный страх явственно отразился на его лице, когда он встретился глазами с другом. «Понял, наконец-то», — печально вздохнув, сказал Рю, проходя внутрь и садясь на свободный стул. «Только не говори Мизуки, она до сих пор не может привыкнуть». «О чем ты, Сакурай? Где мы?» — спросил Рен, опускаясь рядом с другом. Он окончательно запутался. Все вокруг казалось настоящим и слишком реальным. Птицы громко щебетали за окном. Ветер шелестел листьями, а гомон других учеников настойчиво проникал внутрь класса. «Как бы объяснить?» — начал был Рю, задумавшись. «Что ты помнишь о последних событиях в старшей школе, Арай?» «Ничего, практически ничего», — отозвался Рен, нервно заламывая пальцы. «Я помню наш клуб ужасов, помню, как любили пробираться в здание старой школы». «А что случилось в последний учебный день, ты помнишь?» Голос Рю стал жестоким, грубым. Он быстро поднялся и направился к окну. Рю словно не хотел, чтобы Рен увидел его в этот момент. Только вот почему? Они дружили чуть ли не с пеленок, делили все на свете и всегда говорили друг другу правду. Что же изменилось? Или воспоминания Рена окончательно перепутались? Молчание затянулось. Я не выдавил из себя Рен, не зная, что и сказать. Он до сих пор ничего не помнил. Это выводило его из себя. Ладно, неожиданно Рю громко рассмеялся. Лицо его вновь стало прежним, и он обернулся к другу. Слушай, Арай, это место — ловушка. Мы попали в нее в тот самый последний день. Ты единственный, кто смог выбраться. Но как? Практически шепотом спросил Рен. Он все еще пытался восстановить в голове цепочку событий, но так и не смог ничего вспомнить. «Я надеялся, что это ты мне скажешь, но неважно». Рю подскочил к Рену и наклонился к нему чуть ближе. «У нас был план. Мы все еще можем выбраться отсюда, Рай. Все мы. Нужно только узнать истории каждого призрака этого места. Акияма и я пытались, но с тобой это будет в разы проще». Он сильно хлопнул Рена по плечу, все еще продолжая улыбаться. Только вот улыбка эта оказалась натянутой, фальшивой. Атмосфера в классе стала странной. Тень сомнения за спиной Арай подбиралась к нему все ближе и ближе. Он понимал, что Рю что-то скрывает. Однако, внимательно посмотрев на старого друга, Рен тут же отогнал эти мысли. Они должны были держаться вместе. Ты прав, Сакурай. Где бы мы ни были, я уверен, выход есть. И мы обязательно найдем его, Арай. Еще раз хлопнув по плечу друга, добавил Рю. Дверь клуба ужасов неприятно скрипнула, и на пороге возникла Акияма Мизуки. Она напряженно перелистывала какие-то листы, заметно хмурясь. Только присмотревшись повнимательнее, Рен понял, что это были распечатанные страницы старых газет. «Что там у тебя, Акияма?» Как ни в чем не бывало, спросил ее Сакурай Рю. «Я распечатала упоминания о всех происшествиях в Хасаябе. Может, это поможет нам установить личности других призраков», — ответила Мизуки. «А школьные легенды?» Стараясь говорить спокойно, уточнил Рен. «Ты чего, Арай? Мы же давно поняли, что от них нет толку. Таких легенд хватает в каждой школе по всей Японии. Это тупик». Мизуки села напротив парней, все еще перелистывая распечатанные листы. Она читала каждую статью, видимо, ища что-то конкретное. «Вот, смотрите», — наконец остановившись, воскликнула Мизуки. «Правда, это было еще тогда, когда новое здание школы не построили, но все же...» Здесь написано, что некий Сакамото Рейден в 1953 году был найден на дне оврага недалеко от школы Такабаяши. Тогда там было ограждение, но территория все равно принадлежала школе. «Что, если он просто упал?» – спросил Рен. Он пытался уложить в голове все, что узнал за короткое время. «Если теория Рю верна, и они смогут выбраться из школы только после того, как установят личность каждого призрака, то он просто обязан приложить все усилия». Тогда были сильные ливни. По всей стране, задумчиво добавил Рю, глядя в окно. Высокие деревья у ограды, где должно быть и было то место, тихо шуршали пожелтевшими листьями. Они пригибались от сильного ветра и склонялись прямо над тем самым обрывом. Весь вид за окном казался совершенно обычным. Он так и не давал Рену понять, где же он очутился. Школа Такабаяши выглядела знакомо, и он все еще пребывал в сомнениях. Его тело было стянуто цепями, ухмыляясь, произнесла Мизуки. Ее странное выражение лица заставило Арая нервно сглотнуть. Он помнил, что одноклассница всегда была такой. Нетипичной милой школьницей, которая собирает плюшевые игрушки и любит сладости. А мрачной и немного странной. Именно это и привлекло его в ней. Но сейчас, оказавшись здесь вновь, Рену почему-то было жутко. Цепями, удивленно приподняв бровь, переспросил Арай. Именно. Они буквально впились в его плоть, проникая под самую кожу. Мизуки встала, подходя ближе к окну. Да и это, к удивлению, совпало с одной школьной легендой. Наверняка вы слышали ее, будучи младше. Там же раньше были огороды, помните? И мы сажали семена в клубе садоводства. Миура тогда еще пугала меня этой байкой. Если вернешься в клуб одна, да еще и с наступлением темноты, заглянешь за третье дерево, а после развернешься, то услышишь лязг цепей и шаги, направляющиеся прямиком к тебе. Это Сака-сан идет за твоей душой. Ну, не знаю. Рю с недоверием пробежал глазами по статье. Мы ничего не теряем, просто проверим, пожав плечами, отозвалась Мизуки. Встретимся у огородов, когда начнет темнеть. А пока мне нужно к Накана. Акияма Мизуки торопливо отошла от окна и вышла за дверь класса, скрываясь в длинном коридоре. Арай Рен проводил ее взглядом и только после того, как шум шагов Мизуки окончательно стих, обернулся к Рю, стараясь говорить как можно тише. «С Мизуки все хорошо?» «Да, не беспокойся. Она просто привыкла считать, что школа реальна, как и ученики в ней. Возможно, это помогает не сойти с ума. Не знаю. Лично меня от них в дрожь бросает. Я давно стараюсь не выходить из клуба без острой нужды», — ответил Рю, растянувшись на стуле. Он смотрел в потолок и о чем-то думал. «Давно мы здесь, Арай? Сколько лет прошло со дня выпуска?» «Почти 10», — ответил Рен, виновато глядя на друга. «Прости, я даже не знал, что вы остались здесь, в ловушке». «Ты хотя бы помнил о нас?» — задумчиво спросил Рю, все еще сверля отрешенным взглядом старую лампу. «Конечно, и знаешь, что самое странное? Когда я вернулся в Хасаябу, то не мог узнать никого из своих одноклассников, но помнил тебя и Акияму. А оказавшись здесь, всех тех, кого встретил. Но, боюсь, в реальном мире о вашем существовании позабыли». «Вот как?» — отозвался Рю, выпрямляясь. «Ну ничего, мы обязательно вернемся и напомним о себе», — сказал он, широко улыбаясь. Оставив Сакурай в клубе ужасов, Рен решил прогуляться по школе, чтобы немного проветриться и подумать. Почвы для размышлений было предостаточно. Он все еще пытался разобраться в происходящем. Только вот все никак не мог этого сделать. Воспоминания наотрез отказывались возвращаться, а без них Арай был бесполезен. Пока Рен шел мимо запертых классов, где вовсю шли уроки, ноги сами привели его к запасному выходу из школы. Он даже не понял, как здесь очутился. Старое здание торчало из окон, все так же приковывая к себе взгляд Рена. Наполовину заколоченные окна выглядели мрачно и будоражили воображение. Вот, словно чья-то тень быстро прошмыгнула, отразившись в разбитом стекле. А из окна на втором этаже, которое почему-то и вовсе было распахнуто, горел тусклый свет. Словно кто-то оставил на парте одинокую свечу, что до сих пор не догорело. Настоящий обитель призраков. Сжав кулаки с вызовом, взглянув на школу Такабаяши, Рен направился к выходу и вышел на улицу. Ветер трепал его волосы и обдавал кожу прохладным дуновением. Таким настоящим, таким ощутимым. Приблизившись к наполовину сгнившим дверям, Арай Рен быстро распахнул их и зашел внутрь. Запах пыли и плесени тут же проник в его ноздри, пока глаза привыкали к темноте, царящей внутри. «Первый раз я попал сюда через запасной выход», — прошептал Рен, рассматривая обшарпанные стены. Многие классы все так же были заперты, но сейчас это мало его волновало. Он направился прямиком по коридору, поддавшись одной глупой догадке. «Может быть, если я выйду через него вновь?» Рен замер. Даже звуки завывающего снаружи ветра, казалось, стихли. Там, где когда-то были точно такие же двери, ведущие наружу, показалась обшарпанная стена. Словно и не было другого выхода, о котором отчетливо помнил Рен. «Нет, не может быть». Он ринулся вперед и принялся ощупывать шершавое дерево. «Почему?» Рен со всей силы ударил о поверхность кулаком, почувствовав жгучую боль. Стена была настоящей и вполне себе устойчивой. «Какая досада!» Писклявый голос, раздавшийся за спиной, заставил Рена обернуться. Жуткий мальчишка с неестественно растянутыми чертами лица все так же сидел на шкафу и улыбался. «А была хорошая мысль», — вернуться оттуда, откуда пришел. Он громко рассмеялся, заставляя Рена почувствовать злость. Его худенькие ножки ловко приземлились на деревянный пол, когда он спрыгнул с давно покосившегося шкафа. «Кто ты такой?» — процедил Рен, делая шаг назад. Лицо паренька исказилось еще сильнее, а огромные глаза вмиг сузились. Они были полностью черными, и лишь белые огоньки, горящие в каждом из них, давали Рену понять, куда тот смотрит. Рассмеялся парень, раскрыв свой слишком широкий для человека рот. «А пока можешь звать меня Карасу». Он сделал еще один шаг к Рену, давая тому как следует рассмотреть себя. Темные волосы казались редкими и покрытыми чем-то липким, а худощавое тело нелепо смотрелось в странной на вид форме. Она была настолько старой, что трудно было сказать, в каком году умер Карасу. Лицо же его оказалось настолько жутким и неестественным, что Рен, не выдержав, отвел взгляд. «Давно ты здесь?» — наконец спросил он, сосредоточившись на обшарпанных стенах. Те были покрыты мелкими царапинами, которые шли практически по всему длинному коридору. «О, я один из первых!» — радостно воскликнул мальчишка, медленно приближаясь. Отвратительный холод, что будто следовал за ним, коснулся разгоряченной кожи Рена, вызывая в нем дрожь. Вонь при его приближении стала ощутимее, и Арае показалось, что он и был ее источником, а не давно гниющие доски во всем здании, как он думал ранее. «Я и мои друзья все равно найдем способ выбраться», — повернувшись к Карасу, процедил Рен. Он с вызовом взглянул в пустые глаза мальчишки, заставляя того улыбнуться еще шире. «Как забавно это слышать», — прошипел Карасу, наклоняясь ближе. «Они никогда не узнают имя последнего призрака». Его руки дернулись, поднимаясь. Холодные пальцы буквально вонзились в виски Рена, заставляя того почувствовать жгучую боль. Он вскрикнул, стараясь освободиться от мертвой хватки, но Карасу лишь еще громче рассмеялся, сжимая его голову. «Никогда не узнают», — повторил парнишка, прежде чем Рен оказался в полной темноте. Все вокруг внезапно исчезло, как и мучившая его боль. Он уже видел такое прежде. Когда Рен вновь открыл глаза, то оказался прямо на земле, напротив главного входа в старое здание школы. Двери ее были заперты, а из-за заколоченных окон все еще раздавался леденящий душу смех Карасу.